«Теперь мой черед, брат. Ты ведь видишь это?» На руке Атлы покоился шарик из ЦИ. После ее слов он увеличился в размерах, и я увидел, что запертая энергия похожа на тигра. «Это моё ЦИ?» «Да, это ЦИ, которое ты использовал против меня. Мне не удалось избежать твоих атак, но я смогла поймать их. Ты догадываешься, что будет дальше?» Через миг Атла оказалась возле Фоура и вдавила шарик ему в живот. Но она не просто ударяет его сгустком ЦИ. Её атака получилась похожей на точку. Излюбленный прием Эклер Элисии. По всей видимости, она взяла за основу контратакующий самоцвет и переделала его в боевой прием. Его можно назвать... «Я буду называть его точечным самоцветом, пока не придумаю окончательное имя». Однако в следующий миг Фоур ударил сгустком ЦИ кулаком. «Кулачная техника стиля непобедимых адаптаций! Тайгер Блоу!» Земля подскочила от ударной волны, поднялось облако пыли. Из него в разные стороны выскочила пара вращающихся фигур. Оба рухнули на землю. Ну и мощной же была атака. Возможно, она вырубила одного из них, если не обоих. Я проверил их статусы, оба живы, но потеряли кучу здоровья. У Атлы осталось немного меньше, чем у Фоура. «Поразительно, каких высот она достигла с...» «Поразительно, каких высот она достигла с помощью одних базовых техник. Она действительно крайне талантлива». А рядом появилась Сейн и прокомментировала происходящее. «Это точно. Она превратила базовую технику в совсем другую. Я бы точно не смог поймать направленное в меня ЦИ и собрать его в шарик, чтобы ударить им противника и взорвать». Атла кое-как поднималась на ноги. Фоур тоже встал и чуть не грохнулся снова. Атла тоже запнулась и качнулась вперед. «Атла, я победил!» «Еще нет!» — заявила Атла, успев выставить ногу и устоять. «О чем ты? Ты едва стоишь на ногах!» «Брат, неужели ты покорно признаешь поражение в битве, которую обязан выиграть любой ценой?» «Нет». «Тогда ты знаешь, что мне остается лишь одно. Как и тебе». «Хорошо. Следующий удар будет последним». Фоур с трудом поднял кулак и нацелился на Атлу. Его ноги заметно дрожат. Следующий удар точно не будет последним в том смысле, что кто-то из них умрет. Не хватало еще, чтобы у нас еще до волн начались потери. «Смотри на Афуме», — вдруг обратился ко мне Рен. «Сейчас ты поймешь, почему мы считаем, что Атла сильнее Фоура». «О чем ты?» «На самом деле я почти ни разу не видел, чтобы Атла сражалась всерьез. Я не знаю, на что она способна, а вот Рен, видимо, знает». Атла постепенно собирала окружающие ее ЦИ. Мне кажется, или ее раны постепенно затягиваются. «Вот о чем. Она умеет восстанавливать выносливость во время битвы. Чем сильнее затягивается бой, тем хуже ее противнику». «Ничего себе! Это же сколько у Атлы всевозможных боевых умений! И когда она научилась так делать?» Хотя Фоур тоже пришел в себя после того, как отдышался. «Да уж, стиль непобедимых адаптаций полон сюрпризов». «Та!» Атла подняла руку, направила на Фоура и бросилась вперед. Фоур тоже замахнулся кулаком. Послышался глухой стук, обе атаки попали в цель. И они оба замерли. Я молча подошел к ним и осмотрел. Оказалось, они оба потеряли сознание, но не упали. Это же надо было умудриться. Вот ведь маньяки. «Как источник силы, герой щита повелевает. Расшифруй законы мироздания и исцелись их. Old White Hill!» Я использовал заклинание массового исцеления, чтобы привести их в чувство. Первым очнулся Фоур. «Ха! Я... ничья! Вы оба потеряли сознание!» «Ясно». Фоур поднял на руки Атлу, которая до сих пор находилась в отключке. «Ну что, ты заставишь ее остаться в деревне?» Фоур ушел к себе в дом, не ответив на мой вопрос. Но дело не в том, что он настолько меня ненавидит. Наоборот, он уходил, широко улыбаясь. Что же его обрадовало? «Спасибо за то, что сделал Атлу такой сильной?» Вдруг пробормотал он. Я проводил уходящего Фоура взглядом. «Чего его на благодарности потянуло?» Спросил я у Рафталии. Рафталия посмотрела вслед Фоуру каким-то отстраненным взглядом. «Он от чистого сердца поблагодарил вас за то, что вы так замечательно воспитали Атлусан?» «Что-то я не припоминаю, чтобы чем-либо заслужил его благодарность. Хотя ладно, та же Рафталия с гордостью говорит о достижениях Атлы. Фоур всегда был рядом и вовсю помогал Атле, так что наверняка тоже проникся этими чувствами». «А...» «Как бы там ни было, последние свершения Атлы заставляют обратить на нее пристальное внимание. Она уже стала очень сильной и продолжает развиваться». Возможно, ее уже стоит считать сильнейшим бойцом, который уступает только героям. Селдинатян, нам с тобой нельзя им уступать. Ага, мы должны показать на Фумитян нашу силу. Можете ничего не показывать, я и без этого знаю, что вы сильны. Сестры Касатки, как обычно, отвечают немного не в тему. Кстати, на Фумитян. Вдруг обратилась ко мне Селдина с неловкостью в голосе. Чего? Я бы хотела, чтобы ты кое-что сказал деревенским филариалам. Мы с Руфтом вздрогнули и переглянулись. Травма дает о себе знать. Что именно? Конечно, я бы предпочел по возможности держаться от них подальше, но... Скажи им, чтобы прекратили заваливать меня вопросами о том, с помощью какой магии я летаю. Кстати, а ведь Силдина действительно умеет летать. Вернее, плавать по воздуху при помощи магии. Неудивительно, что филариалы, которые не умеют летать, но при этом в совершенстве знают магию ветра, тоже так хотят. Причем Силдина уже пыталась их учить, но ничего не вышло. Филариалы изумительно подражают голосам, а вот скопировать заклинания полета у них не получается. «Это очень сложная магия, поэтому ей владеет только Силдинатян. Даже я ей завидую». «Ты тоже умеешь летать», – проворчала Силдина, глядя на Садину из-под лобья. «Но не так хорошо. Я могу создать магнитное поле с помощью магии молний, но оно продержится где-то полминуты, не больше». Я мог бы напомнить ей, что в зверочеловеческой форме она становится вполне летающей касаткой, но не буду. Не хватало еще ввязаться в спор. «Я тоже долго не летаю, но филариалы без конца просят покатать их. Пришлось даже согласиться, чтобы они хоть немного отстали». Селдину начало трясти, и я понимающе положил руку ей на плечо. Понятно, что Селдина может катать филариалов на себе. Но устраивать полеты для такой огромной стаи очень сложно. У нас прямо получилось собрание пострадавших от филариалов. Вот бы выгнать этих тварей из деревни. Попрошу рафообразных этим заняться. Ага. Меня удивляет, что не только Руфт, но и Селдина-сан так быстро подружились с вами на Афуме сама. Только, пожалуйста, не надо опять про рафообразных. Рафталия уже заметила, что я совсем сдружился с Селдиной. «Хорошо, Рафталия. Ты хочешь сама заняться разговором с филариалами? Можешь им объяснить, что летать умеет только Селдина?» «А вы уверены, что только она?» «Кажется, Рафталии тоже не хочется. Эту составную магию можно использовать только если читать разные заклинания голосом и сознанием. Они должны это понять». «А, ладно, я попробую им объяснить. Но не обещаю, что они поймут». «Ну еще бы. Филариалам ведь очень хочется летать. Кстати, с учетом топографического кретинизма Селдины, я не удивлюсь, если окажется, что она научилась летать просто для того, чтобы добираться куда надо». Остаток дня прошел без приключений. На следующий день я занимался созданием украшений в полном одиночестве, даже без Рафталии. Вдруг... «На Фуме сама!» Ко мне подошли радостные Атлы и Фоур. «Чего вам?» «Брат разрешил мне присоединиться к походу на Фэнхуана. Теперь я буду с вами!» «Ясно». Несмотря на то, что бой окончился в ничью, Фоур все-таки пошел на уступки. «Впрочем, я собираюсь бросить вызов опасному врагу, и поэтому должна сама стать сильнее. У меня отличное настроение, так что сегодня я буду тренироваться еще усерднее, чем Рафталия-сан». «Я пошла!» Выпалила Атла и убежала. Я думал, она обниматься полезет. Решила все-таки взяться за ум? «Ты уверен?» «Да. Это лучше, чем оставить ее в деревне, чтобы она потом увязалась за нами и где-то пострадала. И все? Да, это все. Ничего не меняется. Я просто должен защитить Атлу. Ну-ну. В конце концов, Фоур не смог ей отказать. Впрочем, поскольку решающая битва закончилась в ничью, оставлять ее в деревне было бы как-то нечестно. Меня слегка раздражает воодушевленный взгляд Фоура, но не буду до него докапываться. Фоур почему-то продолжал смотреть на меня. Почему-то его взгляд напомнил мне взгляд Атлы. «Не пялься так, неприятно». Фоур отвел глаза, однако с тех пор он и дальше на меня так посматривал во время разговора. Прошло несколько дней. Наступил канун нашего отбытия в страну, где запечатан Фэн Хуан. Костяк моего отряда, Матаясу и его компания, Рен, Ицки с Лисией, Рафталия, Фира, Филариалы, Рафтян и Рафообразные. Кроме них, Фоур, Атла, Садина, Силдина, Сейн, Рата, Килл и добровольцы из числа рабов и монстров. Ими и прочие рабы-ремесленники останутся в деревне. Поскольку я никого не собираюсь ни к чему принуждать, то в очередной раз предупредил своих подопечных. «Помните, волна — это не шутки. Я не знаю, смогу ли вас защитить. Если не уверены, что сможете вернуться живыми, не участвуйте». Надеюсь, мне удалось до них достучаться. Я хочу, чтобы мы пережили эту волну с наименьшими потерями. Рабы кивнули в ответ, но действительно ли они поняли всю опасность?